Приняв из рук маршала открытую коробочку, Ахмеров только и смог произнести: «Спасибо, товарищ Сталин, служу трудовому народу». Следующий тост был поднят за здоровье товарища Сталина. Разряжая двусмысленность создавшейся ситуации, его предложил Владимир Иванович. Все с удовольствием и облегчением выпили за здоровье великого вождя. Дальше застолье пошло по накатанному пути. Все, включая членов Политбюро, отдали должное творчеству мастеров кулинарии. И если сотрудники института, включая Чкалова, с удовольствием дегустировали неизвестные им блюда, то члены были заняты узбекскими блюдами. И, в общем, не прогадали. Анастас Иванович Микоян заметил рядом с собой бутылку коньяка Узбекистан Ташкентского винзавода и, не дожидаясь, когда обслуга нальет, сам заполнил на треть свою рюмку. Чисто для дегустации. Продегустировал, понравилось, налил себе и сидящему рядом булганину. И стали ждать следующего тоста. Кстати, ждать пришлось недолго, следующий тост был за партию большевиков. Все с удовольствием выпили, включая обоих диск-джокеев. Хотя, Джамилов с Новиковым пили только пепси-колу. На общем столе она тоже была, но значительно меньше, чем спиртного. Минут через 20, когда первый голод и жажда были утолены, а нетрезвые разговоры еще не начались, Михаил Иванович сказал: «Эх, Хрущева не хватает, он бы нам на гармошке сыграл, а мы бы спели. Товарищ Калинин, а ты не веришь в силу технологии 21 века?» Это товарищ Сталин продолжил управление ситуацией за столом. «Товарищи музыкальные ведущие, можете поставить музыку, под которую Михаил Иванович хотел бы спеть?» «Заказывайте, товарищ Сталин», — ответил за обоих Богдан Алексеевич. «Из-за острова на стрежень можете?» Вместо Сталина продолжил всероссийский староста. Через минуту Евгений Александрович начал священнодействовать на ноутбуке. И действительно, через минуту, даже меньше, раздался звук оркестра народных инструментов и сочный баритон заполнил залу песней о знаменитом атамане. «Ну, так не пойдет, он нам петь не дает, он нас всех перепевает», — недовольный голос Михаила Ивановича обратился к диск-джокеям. «Сейчас все будет», — Богдан Алексеевич включил режим караоке, раздалась минусовка и на экране появились строки текста песни. Сидевшие за столом вначале не поняли, что творится, но быстро разобрались, и сперва робко, а потом смелее, все присутствующие присоединились к исполнению нетленного хита «Пьянок всех народов СССР». В конце песни получилось, даже, красиво. Потом спели еще несколько, как советских современных 1939 году, так и советских 50-80-х годов, благо в караоке Джамилова было много чего, а текст учить не надо, он появляется на экране. «Смотри, как удобно», — заметил Калинин сидящему рядом с ним Ворошилову. «Песня это хорошо», — не унимался Михаил Иванович, — «а Микитка еще и плясал здорово». «Да, товарищи узбекистанцы, поете вы хорошо, а как у вас с танцами?» Это уже Иосиф Виссарионович подхватил тему, поднятую Калининым. «Танцевать мы, наверное, не сможем сейчас, к сожалению, но показать, как мы пляшем на своих корпоративных вечерах, пожалуйста». И Богдан Алексеевич поставил на проектор краткий сюжет из корпоратива фирмы, в которой служили и он, и Ахмеров с Левицким, и Евгений Александрович. Под звуки популярной песни Деда Мороза о том, как он со Снегурочкой шел с Камчатки, и куда она ушла без него, лихо отплясывали все вышеперечисленные товарищи. «А это что за танец такой?» — через 5 минут спросил вождь, когда сюжет закончился. «Просто людям весело, Новый год, товарищ Сталин, и каждый пляшет в меру своих талантов». Левицкий попытался объяснить танцы, которые, по мнению вождя, ни на что не похожи. «А мне понравилась и музыка, и движение танцующих», — это Калинин высказал свое, не совпадающее мнение. «Так даже я смог бы». В это время Джамилов поставил марш артиллеристов из кинофильма в 6 часов вечера после войны, и все споры прекратились. Хорошая песня сразу примирила сидящих за столом. К третьему куплету почти все уже подпевали припев. «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Песня закончилась, вновь поднялся Сталин и спросил: «А не посмотреть ли нам какой-нибудь хороший фильм?» Это был даже не вопрос, а скорее приказ. Но товарищ Джамилов, под чутким руководством Левицкого, предусмотрели и такой вариант. Сегодня на большом экране был фильм «Неуловимые мстители». Если окажется мало, то еще и новые приключения неуловимых. Ахмеров, практически не глядя на экран, где наизусть знакомые герои, под одобрительные высказывания членов Политбюро в миллионные разы совершают свои подвиги во славу революции, старался ухватить промелькнувшую в его не совсем трезвой голове важную мысль, что-то связанное с днем рождения и со Сталиным. Наконец, путем неимоверных усилий по внутренней концентрации, он понял, вот оно озарение. Финскую войну чуть не просрали, готовили наспех и на скорую руку, потому что хотели преподнести победу к 21 декабря 1939 года, ко дню рождения товарища Сталина. Что там финны, какие-то чухонцы, за 3 недели успеем, к празднику. Зато и награда будет ого какая. Дикая злость и даже типа брезгливого отвращения поднялось из глубин сознания к виновникам этого. А кто виновник? 500 000 народу положили или превратили в инвалидов. За что? За пузо свое ненасытное, за блестящие цацки. Народные генералы. Видимо, эти переживания отразились на лице Ахмерова, что даже Левицкий наклонился к уху и спросил. Все в порядке? Да, все нормально, только устал, видимо. А в это время на экране герои рассказывали о своих подвигах Семену Михайловичу Буденному. Михаил Иванович Калинин, показывая пальцем на экран, радуясь, что узнал, говорит. «Глянь-ка, Свердлин как хорошо Буденного играет. А тебя, почему нет, Клим? Вы ведь всегда вместе были. Не знаю, Михаил Иванович. Артиста, видимо, не нашлось похожего. Не может же Свердлин играть и меня, и Семена Михайловича». Дружный смех среди членов Политбюро показал, что шутка дошла. Фильм досмотрели, второй, пока, не понадобился. Снова пошли тосты за родину, за пролетариат и так далее. Время от времени почти все выходили перекурить на большую крытую веранду. Члены с удовольствием дегустировали сигареты потомков, от которых отказались в прошлый раз. Во время последнего перекура Чкалов подошел к Ахмерову и тихо сказал: «После следующего тоста встанешь и скажешь, что у нас распорядок, нам надо возвращаться в Кремль. Товарищ Сталин хочет остаться только с членами Политбюро». «Понятно?» «Так точно, товарищ комбриг», тихо, но внятно ответил подполковник. Так оно и получилось. Только после этого пришлось еще выпить на посошок и стременную. «Хорошо, еще не за бугорную со всеми 8 остальными», подумал Левицкий. «Не за бугорную, а за воротную», подумал Ахмеров. Глава 12. Начинаем работать на свечном заводе. Утром, после вечерних посиделок на даче Сталина, пока товарищ Чкалов не пришел, занятый делами по своему личному плану, и никого из посетителей, ни конструкторов, ни генштабистов не было, Ахмеров решил собрать совещание по уточнению планов на ближайшее время. Вначале, выслушали отчет Левицкого о том, как он съездил, слетал в Ташкент и какое оборудование он привез оттуда. Оказалось, что с приемом гостей не было никакого затруднения. Больных артистов, военных и конструктора Поликарпова практически сразу взяли в свои мягкие, но крепкие руки медики. Всем им, включая Булгакова, обещали дать возможность работать, но не в ущерб лечению. А впечатление, которое произвел Ташкент на вновь прибывших жителей 1939 года, не имеет смысла писать вновь. Остальных разместили в маленьких пустующих гостиницах в тихом центре Ташкента. Эти 2-3-этажные здания, достаточно интересной архитектуры с маленькими двориками внутри, сразу понравились гостям. К деятелям культуры СССР сразу начались визиты деятелей культуры Узбекистана. Левицкий понял, что его миссия окончена, и он благополучно передал заботу о них со своих плеч, на плечи мастеров искусства. Почувствовал себя свободным, Левицкий поехал домой, где его ждали дочка и внучка. Как они его встречали и радовались подаркам, Владимир Иванович рассказывать не стал. Как и говорил Ахмеров, с заказом на оборудование для института тоже не было проблем. Все, что заблаговременно было заказано онлайн, было привезено в поселок Чингильды, на аэродром, аккуратно упаковано и подготовлено к отправке самолетом в Москву. Отдельно был упакован цемент и базальтовое волокно, в количестве достаточном для проведения экспериментов по получению сверхпрочного бетона. Рядом с тюками с ними была запакованная паллета с чем-то, похожим на маленькую бетономешалку. Левицкий спросил на всякий случай у экспедитора в аэропорту про сварочный аппарат. Экспедитор посмотрел на свои документы и утвердительно кивнул. Передав Левицкому копии документов, работники аэродрома сказали, что очередной рейс будет только через 2 дня. Там запланировано, что весь самолет будет отдан под загрузку только Владимиру Ивановичу. Таким образом, на работу с Акселем Ивановичем Бергом, которого он прихватил с собой в Ташкент по личному распоряжению Лаврентия Павловича, оставалось 2 дня. Левицкий повез Берга в ведущий вуз Ташкента по теме радио и радиолокаций, электротехнический институт связи. После 1991 года он, конечно, назывался по-другому, но Владимиру Ивановичу было не досуг вспоминать новые названия, да, никто этот институт по-другому и не называл. В институте, сначала, всерьез к обращению полковника не отнеслись, но удостоверение работника аппарата президента Республики Узбекистан, полученное Левицким сразу по прибытию в Ташкент, сделало свое дело, и Аксельберг почти мгновенно получил в свое распоряжение лучшую лабораторию института, возможность набрать в нее любого сотрудника любого предприятия Ташкента и Республики. В результате небольшой помощи со стороны Левицкого, которая заключалась в разъяснении сотрудникам вновь организуемой лаборатории цели и задачи создания предприятия, работа стала потихоньку налаживаться. Тем более, в среде института нашлись энтузиасты, сразу понявшие важность создания рабочих образцов радиолокационных станций на технологиях 1939 года в СССР с включением доступных материалов, оборудования и приборов Ташкента 2016 года. Была организована система сбора и проверки электротехнического и радиотехнического вторсырья с целью получения из этого радиохлама пригодных радиодеталей. После того, как Левицкий доложил о состоянии дел в комиссию по подготовке к войне, там решили организовать централизованный сбор радио- и электроутиля на платной основе, разборку выкупаемых у населения и предприятий остатков неиспользуемой аппаратуры и проверку с целью отделения годных для использования радио- и электродеталей. Негодные радиодетали тоже пойдут на утилизацию, так как содержат ценные компоненты. Так в трудах и заботах пролетели 2 оставшихся дня. В последний день пребывания в Ташкенте за Левицким заехал автомобиль и отвез его на аэродром Чингильды. Самолет, на котором Владимир Иванович летел в Москву, шел по маршруту через Нукус, то есть прибывал в Москву только на следующий день. Вместе с ним летела только небольшая группка специалистов, как понял из их разговоров Левицкий, биохимиков и фармацевтов. «Будет у СССР свой пенициллин», – подумал Владимир Иванович. А еще Левицкий доложил, что вместе с ним летел интересный субъект, гражданской наружности. Практически, ни с кем не общаясь, весь полет просидел на своем кресле, а в аэропорт у Чингильды его провожали важные люди, которых Владимир Иванович видел в штабе по подготовке к войне, когда получал удостоверение работника аппарата президента, и привезли его прямо до пункта посадки в членовозе. Напрягши памяти, представив себе этого субъекта в форме начсоставарка, Левицкий понял: «Ба, да, это же Михлис». После поездки с Хрущевым в Ашхабад, он вернулся в Ташкент и прошел курс обследования и лечения своей застарелой болезни желудка. И теперь, помолодевший, посвежевший, 50-летний, неузнаваемый в цивильной одежде ближайший соратник вождя народов, возвращался в Москву. Время от времени на лице Льва Захаровича пробегала тень улыбки. Видно, было что вспомнить о времени пребывания в Узбекистане. Заканчивая свой доклад, Владимир Иванович предложил направить его, как назвал товарищ Сталин, на свечной заводик. Ему хочется участвовать в установке оборудования, и он считает, что максимальную пользу он принесет, помогая станкостроительным предприятиям наладить выпуск современных, по меркам конца 20-го века, станков. Ибо производство средств производства всегда было в приоритете народного хозяйства СССР. Ахмеров, поблагодарив Левицкого и попросил его проследить организацию участка для проведения работ по сверхпрочному бетону, и если позволит время, заехать в НИИ железобетона, познакомиться с профессором Гвоздевым, Алексеем Алексеевичем, и если не его самого, то кого-нибудь из его учеников привлечь к работе по сверхпрочному бетону. Еще раз подчеркнул Фарид Алимжанович, что кроме того, что сверхпрочный бетон может заинтересовать не ИЖБ как строительный материал, но и то, что 3 мм бетона по стойкости равны 2 мм броневой стали, а по весу в 2-5 раза легче. Если работа будет успешной, будет чем укреплять жестяные танки Т-26 и БТ-5, не перегружая ходовую. Левицкий предложил Ахмерову посетить свечные заводы. «Ладно, скоро посещу. Чуть разгребусь по рекомендациям с двигателями и танками. Хорошо еще по реактивным системам залпового огня с нас сняли тему». Сталину и Ворошилову, после просмотра материалов по «Катюшам», стало очевидно, что надо срочно внедрять эти системы. В чем они, не без труда, смогли убедить и военных, то есть начальника главного артиллерийского управления Красной Армии. А то бы совсем запарились, ответил Ахмеров, продолжая вести совещание. Подполковник хотел обратиться к Карапетяну с вопросами по его темам, но в комнату вошел Чкалов, и срочно пришлось прерваться для доклада начальству. Чкалов попросил продолжить совещание, что опять не удалось сделать. Раздался легкий стук в дверь, она открылась и на сцене появилось новое действующее лицо. «Здравия желаю, разрешите присутствовать, комбриг Громов. Представляюсь по случаю прибытия в командировку в научно-технологический институт перспективных разработок. Действительно, во всей красе, в ладной командирской форме, с ромбами в голубых петлицах, при орденах на широкой груди, в дверях стоял красивый мужчина, 40 лет от роду, вечный конкурент Чкалова по рекордным перелетам, Громов Михаил Михайлович. Добро пожаловать, Михаил Михайлович», раскатистым басом приветствовал вошедшего Валерий Павлович Чкалов. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, на людях, Чкалов и Громов всегда общались, как старые друзья. «Знакомьтесь, товарищ Громов, это почти весь состав нашего института. Подполковник Ахмеров, Фарид Алимжанович, мой заместитель. Полковник Левицкий, Владимир Иванович, кандидат технических наук. Майор Карапетян, Горник Камаевич. Капитан Джамилов, Богдан Алексеевич. Лейтенант Новиков, Евгений Александрович. Конструктор Месищев, Владимир Михайлович. Лейтенант госбезопасности Иванов, Иван Иванович. Это наш основной состав. И 5 человек выпускников Академии наших вооруженных сил, все майоры. С ними вы познакомитесь позже. А пока, товарищ Ахмеров, пожалуйста, введите товарища Громова в курс дела. Кто вы, откуда вы, в общем, обзорная лекция, как мне когда-то. О совещании продолжим позже, возможно завтра. Товарищ Левицкий, вы хотели ехать на заводы. Пожалуйста, товарищ лейтенант госбезопасности, обеспечьте полковнику эту возможность. По сложившейся традиции Фарид Алимжанович рассказал комбригу о переносе, по традиции Громов не поверил, по традиции пришлось показывать видеоматериалы, картинки, сканы книг и документов. Опытным взглядом Ахмеров понял, что футуршок у Михаила Михайловича начал проходить. Все остальные работники института, кроме уехавшего Левицкого, занимались на своих рабочих местах. Хотя был еще один человек, который не занял своего места, а подошел к комбригу Чкалову. «Товарищ комбриг, разрешите обратиться, майор Сергеев». Показав, что обращение будет официальным, Николай Иванович дальше продолжил: «Валерий Павлович, откомандируйте меня в штрафную эскадрилью. Работу здесь по подготовке методичек я закончил, с распространением опыта вы и сами справляетесь, а я ведь истребитель, теорию уже изучил, хочу на практике освоить и, соответственно, бить самураев на Холхенголе. Фарид Алимжанович, отпустим Николая Ивановича, ты ведь все слышал, можно отпустить, товарищ комбриг. Я думаю, сейчас во всем мире нет человека лучше Николая Ивановича, изучившего опыт войны теоретически. Пусть теперь внедряет это в практику. Спасибо, товарищ комбриг, спасибо, товарищ подполковник. Тем более у вас теперь есть комбриг Громов, есть, кого поставить на эти темы». Глава 13. В это время в кабинете Сталина. Сегодняшний рабочий день Иосифа Виссарионовича начался не слишком поздно, хотя можно было предположить, что после вчерашнего ему захочется подольше задержаться на даче, в Кунцево. Откровенно говоря, никакого после вчерашнего состояния у вождя мирового пролетариата не было. Проснулся он, бодрый, даже весел. Ночные посиделки оставили после себя хорошие впечатления. Есть своя команда известных и проверенных людей, есть огромная по важности задача, и команда ее, ответственность за выполнение, или невыполнение, не знаю, как правильно, задачи понимает. Так, потихоньку, мысленно беседуя сам с собою, всегда приятно поговорить с умным человеком, Сталин собрался ехать в Кремль. Вдруг он заметил, что напевает уже вслух песенку на грузинском языке о маленькой птичке, которую вчера слышал во время вечера из музыкальной техники потомков. «Чита гриточита Маргарита да, чита гриточита Маргарита да, чимисимгера амзе мам халкма, амзитсамтаба, рацавнгверевар таридамадбабс, чимибав швоба, рацавигеревар мишисмаевамцп, сибирисхедов, даукит хават гумеишимамдис, парулисивда, птичка невеличка, птичка жемчужинка, птичка невеличка, птичка жемчужинка. Мои песни этим солнцем, этим народом, этим небосводом рождены. Когда пою, Издалека согревает меня мое детство, когда пою, свою грядущую старость вижу, и без спроса, в сердце закрадывается тихая грусть, и действительно, тихая, светлая грусть наполнила душу вождя, но жизнь несправедлива, надо идти, вершить судьбы людей и страны, вперед, за работу. По приезде в Кремль, не удалось сразу приступить к работе с документами, в приемной ждал, только что прибывший из Ташкента Лев Захарович Михлис. Сталин не сразу узнал соратника, так его изменило лечение и отдых в Узбекистане. А сможет ли, прежде суровый, даже желчный Михлис, а теперь помолодевший и подобревший, так же как прежде решать задачи, стоящие перед начальником главпура РК, подумал вождь, глядя в довольное лицо Льва Захаровича. Ну, вот, еще одного приучили сидеть на айване в чайхане, пить чай и наслаждаться жизнью. Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Михлис. Заходите, рассказывайте. О здоровье не спрашиваю, сам вижу, вы в полном порядке. Расскажите, как Ташкент, как у них идут дела, как там наши командированные. Хрущев уже целый месяц по югам болтается. Что там у него? Разрешите, я по порядку. Ташкент в порядке. Народ работает, готовится к войне. Перед отлетом товарищ Каримов докладывал мне, что первые 50 танков Т-54 с базы хранения восстановлены до пригодного к использованию состояния, испытаны и переведены в место постоянной дислокации. Укомплектованы узбекистанские экипажи. Каримов предлагает организовать отдельный тяжелый танковый батальон. На его базе организовать учебную танковую бригаду на Т-54. Набрать контингент из СССР, обучить его, сформировать из них уже строевые танковые части, привести их в состояние постоянной готовности в нужный момент или немного раньше, тайно перебросить их в нужное место. Единственное затруднение – танков Т-54 с их 100 мм пушками в месте хранения оказалось не так много. Еще есть 150 штук разной степени сохранности, но узбеки обещают довести их до состояния одной категории. Как? Так, говорили ведь 2000 штук. Так оно и есть. В общей массе 2000 штук или даже слегка больше – потому что Узбекистан свои, снятые с вооружения туда же поставил, но Т-54 всего около 200 штук, а остальные Т-62, нам продали более ценные меха, только меня, да и узбекских товарищей это не очень обрадовало. Т-62 это более продвинутая модификация Т-54 ГО, в основном отличается более масштабным применением электронных систем, ну это ладно бы, но и самое главное, у него калибр орудия другой и оно гладкоствольное. Пушечное вооружение Т-62 составляет 115 мм гладкоствольная полуавтоматическая пушка У-5ТС, 2А20. У нас на него боеприпасов нет, у узбеков тоже, если есть, ограниченное количество. Значит, даже если восстановим, будут проблемы. И какие способы решения проблемы предлагают наши узбекские товарищи? Есть три способа решения. Первый – собрать наиболее целые танки, ограниченным числом, столько насколько хватит имеющихся боеприпасов, из них сформировать часть отдельную и пытаться организовать производство боеприпасов по имеющимся образцам. Второй, перестволить пушки на прежний калибр, как он был до модернизации 100 мм нарезное орудие. Под них, хотя бы беря за основу морские орудия этого калибра, боеприпасы мы делать умеем. И третье, заменить пушки на наши 100 мм, но выпуск их у нас тоже ограничен. В той реальности мы сможем наладить массовый выпуск 100 мм пушек только к 1944 году. А какие калибры у танков, которые стоят у них на вооружении? Основное вооружение танка Т-72, 125 мм гладкоствольная пушка 2А46 калибра 125 мм раздельно-гильзового заряжания с полуавтоматическим клиновым затвором и эжекционной продувкой ствола после выстрела. На него боеприпасы они научились делать. Есть запасы на все 400 штук. Ну, что же, будем думать. Продолжайте, пожалуйста. На трех заводах, построенных в советские времена, в которых есть ремонтно-механические цеха или участки, на складах хранения мобилизационных запасов обнаружены рабочие чертежи и оснастка для изготовления стрелкового оружия, а именно автоматов ППС-43. Сейчас начинается пробный запуск в производство. Все-таки прошло более 60 лет с момента закладки на хранение. Возможно, будут трудности с марками стали. Надо будет послать хороших специалистов по нашему производству и попробовать запустить у нас. Автомат хороший, был разработан в блокадном Ленинграде в 1943 году. Возможно, Такие же закладки сохранились и на других крупных предприятиях. Автомобильная промышленность после переноса потеряла доступ к снабжению комплектующими из-за рубежа, но узбекские специалисты утверждают, что на мощностях моторных заводов и ремонтных заводов республиканского автопрома, которые есть на настоящий момент, смогут восполнить потери и производить моторы, примерно, той же номенклатуры, что нужно для производимых сейчас автомобилей. А это очень интересная номенклатура. Дизельные двигатели мощностью от 150 до 390 лошадиных сил. Конечно, большая часть комплектующих приходит из-за рубежа, приходила, но есть наработки по локализации, производится некоторый ремкомплект. В общем, как сказали узбекские товарищи, воспроизводить можно, будет не столь впечатляющий ресурс, автоматики не будет совсем, но работать будет. Тем более, самые сложные вещи, топливная аппаратура, в Узбекистане производилась последние 70 лет, всегда. Легковые машины тоже можно выпускать, но сильно по упрощенным технологиям. Примерно такая же ситуация с тракторами. Надо будет вернуться к производству собственных двигателей воздушного охлаждения мощностью 60 лес. Сейчас комплектуются в основном моторами фирмы Cummins. Остатки добираются складов. Про это, пожалуй, все. Теперь о том, чем мы можем помочь срочно. На алюминиевом заводе, в городе Турсунзаде, накопилось почти 3000 тонн алюминиевых чушек. Это должна была уйти партия уже проплаченного товара на российские заводы. В связи с переносом, вывоз товара не состоялся, а у нынешних предприятий больших складов нет. Они стараются работать без складов, как они говорят, с колес, хотя в нашем случае, скорее, на колеса. Вот и стоит первая 1000 тонн на колесах, буквально, в вагонах уже погружена, пока не могут вывести. Теперь, про наших командированных. Филин, Шапошников и Поликарпов благополучно лечится. Булгаков проходит обследование, у него более сложный случай. Сильванский собрал конструкторско-технологическое бюро, в основном из спортсменов-моделистов, и осваивают технологию производства деталей и узлов из стеклопластика. Оказывается, в конце 20-го века такая технология была популярна и считалась перспективной. А наши военные, буквально недавно, отвергли предложение инженеров по разработке конструкции из стеклопластика в пользу алюминия. Что вы нас опять на тряпочки и дощечки толкаете? Дайте нам алюминиевые, металлические самолеты. Нам Сталин дал стальные руки-крылья, вспомнился Иосифу Виссарионовичу один из вариантов знаменитого марша. Чутко увидев изменения в лице вождя, Лев Захарович, было, остановился, но, сразу же, продолжил. Но, ничего, кажется, не отстанем в этот раз. Пусть Сильванский и его молодые соратники набираются опыта в строительстве авиатехники из композитных материалов, как они это называют, а потом можно распространить это на всю отрасль, или на все отрасли транспортного машиностроения. Первые летающие модели мишени они хотели испытывать в первой половине месяца. Еще об авиации. Работники Черчикского авиаремонтного завода Министерства обороны проанализировали состояние находящихся на хранении самолетов Су-17 различных модификаций, которые считались находящимися в непригодном для полета в состоянии, и пришли к выводу, что, используя в качестве источника запчастей некоторые из них, метод каннибализма, остальные можно привести в летно-пригодное состояние. Машин таких 43 штук 20 получится годных. А что это за машина? Известно, что Сталин всегда интересовался авиацией. Су-17, по кодификации НАТО Фиттер, монтажник, советский истребитель-бомбардировщик, разработанный в первой половине 1960-х годов. Первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности. Первый в мире летательный аппарат такого типа, построенный большой серией. Три десятилетия состоял на вооружении ВВС СССР и России. Буквально слово в слово повторил Михлис информацию, полученную от узбекских товарищей. Видимо, готовился излагать товарищу Сталину. Скорость максимальная у земли – 1350 км/ч, на большой высоте – 2 маха, нагрузка максимальная от 2,5 Т до 4 Т, в зависимости от модификаций, перегоночная дальность – от 2000 км до 2500 км. Если такая хорошая машина, чего же они, россияне, сняли ее с вооружения? Не знаю точно, но как мне говорили, они все однодвигательные машины сняли с вооружения и пустили на слом или на продажу. Одновременно с подготовкой машин, узбекские товарищи занялись и подготовкой пилотов на эти машины. С этим тоже трудности, но небольшие. А как там простые люди, население относится к переносу и перспективе большой войны? Население, конечно, расстроилось по случаю катаклизма. Некоторые из них потеряли своих близких, бывших на время переноса за границей, но потом, отгоревав, смирились с неизбежным, тем более никто из них не видел своих близких убитыми. Узбекские ученые распространили такое научное мнение, что если перенос Узбекистана не убил никого из жителей, то оставшиеся там, где-то в своей реальности, тем более, остались живы, а значит не стоит их оплакивать. Духовенство поддержало точку зрения науки. Теперь активно готовятся к войне, посылают детей в армию, в военные училища, в технические войска, учат русский язык. Тем более, практически у всех, как минимум, среднее образование, и Каримов сказал, что отслужившие в мирное время, по статистике, имеют больше шансов уцелеть. Да, да, мы тоже читали обращение Каримова к народу. До того, как мы с Никитой Сергеевичем ездили в Ашхабад, нам показывали батальонные учения мотострелковой бригады на полигоне под Ташкентом. Мы с Хрущевым люди, конечно, не совсем военные, но даже на нас произвели впечатление действия подразделений этой бригады. Особенно поразили слаженность и отточенное взаимодействие танкистов, артиллеристов и самой моторизованной пехоты. Я привез флешку с видеозаписью этих учений. Кроме того, на этой флешке есть видео, как встречали и где размещали наших деятелей искусств. Я, правда, не совсем понимаю, за что некоторым из них такие почести. Не понимаете, а вот я понимаю. Если спросить у жителей Узбекистана, родившихся в середине 20 века, кто такой Мехлис, не каждый десятый вспомнит из опрашиваемых, а вот Пастернака или Ахматову, каждый второй вспомнит. Меня они тоже помнят. Как минимум, те, кто смотрел фильм «Генерал» про Александра Васильевича Горбатова. В этой картине полтора часа показывают, как я, член военного совета фронта, давлю на командарма Горбатова, чтобы он положил свою армию, но взял город к пролетарскому празднику. Ну и как, додавил? Спросил Сталин погрустневшего Мехлиса. Додавил. Потом, я читал мемуары о войне, тех, с кем мне пришлось в той реальности участвовать в сражениях. Дошло, даже до того, что вы запретили отпускать меня на фронт, будто я вредитель какой. Но в официальной справке указано, что я был членом военного совета, практически, на всех фронтах, и в пору отступления и во времена побед, и свой инсульт, как и ордена Суворова и Кутузова, я честно заработал. А то, что военное дело не освоил, как следует, так это не моя вина, а наша общая беда, других дел много, да и надежда на наших генералов была. К пролетарскому празднику, говоришь, что там за серьезные праздники у нас близятся, какие годовщины? Да, никаких, товарищ Сталин, разве, что ваши 60-летие захотят какой-нибудь победой отметить? Финская война. Вот говнюки, зло произнес Сталин, пока неизвестно про кого, так они торопились мне на день рождения суами завернутую в хрустящую бумажку поднести, и обосрались, и почти 200 тысяч убитых, 250 тысяч раненых, и во всем мире мнение, СССР колосс на глиняных ногах, но, извините, что прервал, думаю, мы не дадим им возможности нанести Красной армии такие потери. Сталин имел в виду явно не финские вооруженные силы. Так точно, товарищ Сталин, вспомнив свое фейерверкерское прошлое, вовремя произнес Лев Захарович. Разрешите, я продолжу. Хотелось бы использовать бывшие в употреблении автомобильные шины, скопившиеся в Узбекистане в виде гор мусора. Они плохо и дорого утилизируются и перерабатываются, поэтому их складывают где попало. Я посмотрел сам и переговорил с местными товарищами, при наших нагрузках и скоростях движения, многие из этих шин у нас сошли бы за новые. А откуда у них столько шин? При 3 миллионах автомобилей в стране, а шины изнашиваются каждый километр пробега, ясно, что у них должно было накопиться сотни тысяч штук шинного утиля, если не миллионы. Даже если использовать 10% от наличия, это огромная экономия. А если использовать шины для различных телег и тележек, применяемых в народном хозяйстве и в армии, то можно использовать почти все. Учитывая, что колеса полевой и противотанковой артиллерии мы заливаем пористой резиной, нет разницы, дырявая шина или нет. Теперь о высшем командном составе РК, вернее, о бывшем командном составе, который мы направляем на обучение в Узбекистан. Я посетил учебный центр рядом с Ташкентом. Расположились люди хорошо, почти все поправили здоровье. с удовольствием занимаются тактической подготовкой на свежем воздухе, изучают боевые действия вермахта и их союзников, рвутся в бой, многие из них уже сейчас готовы принять под свое руководство любое подразделение от роты и выше и передавать то, чему научились за эти две недели. Рано они, конечно, профессионалы, но рано. Пусть еще поучатся сами. Пусть поучатся. Товарищ Михлис, вы за собой никаких особых изменений не почувствовали? Ничего не беспокоит? Нет, товарищ Сталин. А в чем дело? Вы стали каким-то мягким, что ли? Менее фанатичным, как мне кажется. Я надеюсь, что я стал более прагматичным, товарищ Сталин. И если раньше я считал, что некоторые особенности поведения или суждения товарищей нетерпимы в нашей борьбе, то теперь я иногда думаю, что прав товарищ Мао Цзэдун. Без разницы какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила. А делу построения коммунизма я также фанатично предан. Хорошо, товарищ Михлис, вы подготовили замечательный доклад о своей поездке в Узбекистан. Как вы смотрите, если Политбюро попросит вас лично контролировать взаимоотношения с Узбекистаном в плане того, что вы сейчас изложили? Вы справитесь? Сейчас, после лечения, справлюсь. Еще, я думаю, надо бы кое-кого отправить на лечение в Ташкент, из ответственных товарищей. Хорошо, я и сам думаю, не съездить ли мне в гости к товарищу Каримову, заодно и подлечиться, пока война не началась. Глава 14. Дела, дела. Наконец-то, удалось вырваться на завод «Красный пролетарий», думал Фарид Алимжанович, сидя на мягком диване заднего сиденья «М-ки», которая, не сильно спеша, ехала по улицам полуденной Москвы. Владимир Иванович, который чуть не ночевал на свечном заводе, как Сталин назвал лаборатории института, уже устал приглашать своего друга и начальника посмотреть, как идут дела. Но загрузка в НТИПР, ввод в коллектив Михаила Михайловича Громова, постановка задач другим сотрудникам института и проверка выполняемых работ не давали времени для поездки. Тогда Владимир Иванович прибег к неубиенному аргументу. Вот уеду на днях в Америку, кто будет руководить делами здесь, да и на второй территории. И действительно, оформление загранкомандировки успешно заканчивалось. Товарищ Зубков, вернувшийся из Ташкента полный планов и проектов, обивал пороги инстанций, согласуя организационные, технические, административные и прочие вопросы, возникающие по ходу осуществления строительства газопровода «Бухара-Урал-39». Так по старой памяти путешественников во времени решили назвать это грандиозное сооружение, только в конце добавили год начала строительства. Наркомат финансов выделил соответствующие лимиты. Наркомат иностранных дел начал движение по размещению золотого залога на кредит в швейцарском банке. Скоро все эти движения синхронно должны привести к отъезду делегации, в которую включен и товарищ Набережных Виталий Иванович. Под этим псевдонимом, по просьбе Левицкого, его внесли в список и на это имя ему оформляли документы. Свою просьбу он обосновал тем, что имя, фамилию своего начальника по крайней конторе, в которой он работал до переноса, он не забудет и будет откликаться на него с удовольствием. Так в размышлениях о прошедших почти двух неделях путешественники так и не привыкли считать время пятидневками, как было в 1939 году, пока он вырывался из кремлевских стен. Ахмеров не заметил, как доехал до проходной завода. После недолгих формальностей ворота открылись, и МК поехала по заводским дорогам почти в самый дальний угол, где стоял выделенный институту корпус свечного завода. Выйдя из машины, Фарид Алимжанович увидел идущего навстречу Владимира Ивановича в сопровождении трех работников, видимо, красного пролетария. Они о чем-то бурно дискутировали. Двое из шедших с Левицким были одеты, как руководители, в крайнем случае, работники умственного труда, а третий был, буквально, одет как работник литейки или кузницы. Кроме того, на руках у него были рукавицы из тонкого войлока. «Значит, литейщик», — подумал Ахмеров. До подполковника донеслись обрывки спора или обсуждения чего-то важного. Первым Ахмерова заметил Владимир Иванович и, повернувшись к руководителям, произнес: «Ну, вот, Вольф Иосифович и Василий Никифорович, разрешите представить, Ахмеров Фарид Алимжанович, наш заместитель начальника». Протягивая руку для приветствия, Левицкий сделал полшага по направлению подполковника. Руководители обменялись рукопожатиями. А вот реакцию третьего работника невозможно было даже предсказать. Он сделал полшага назад и со словами: «Это он, их высокоблагородие, товарищ подполковник, спрятался за спину председателя завкома. Это Зицер и директор завода сопровождали Левицкого, а третьим был лучший литейщик завода, Виктор Александрович Шафоростов. Теперь, после этих слов Витюши, Фарид Алимжанович тоже узнал своего случайного встречного на скамейке театральной площади. «Мир тесен, Москва маленький город. Ты чего, Виктор Александрович?» – изумился председатель правкома. «Это он, Вольф Иосифович, тот, который сказал, кончай бухать и червонец мне дал. Здравствуйте, Виктор Александрович. А я, грешным делом, не узнал вас». Ахмеров протянул руку Шафоростову. Тот с опаской пожал руку подполковника, приговаривая: «А я больше не пью, товарищ подполковник. Я, даже, червонец жене отдал не похмеляясь. А вы меня контролировать приехали? Я очень рад, что вы не пьете, товарищ Шафоростов. А контролировать мне вас уже без надобности. Нормального человека нельзя обижать недоверием. Я вот, приехал Владимира Ивановича проведать и посмотреть, как у него идут дела. А он тоже не пьет. Я за него отвечаю», — вступился за Левицкого Витюша. После этих слов Ахмерову вспомнился куплет из частушки. Говорят, Владимир Иванович перестал пить водку на ночь. Если надо, то Иванович может выпить и не на ночь. Пить его он, конечно, не стал, а вслух произнес: «Владимир Иванович, я очень рад, что ты завязал. Вон, Виктор Александрович за тебя зуб дает». Все присутствующие дружно рассмеялись, в том числе и Витюша. «Ну, давай, Владимир Иванович, хвались своим хозяйством». Фарид Алимжанович решил не растягивать приветственную часть встречи. «Ну, это вы без нас. Пойдемте, товарищи». Задиренко, на правах руководителя, решил оставить работников института из НКВД одних. «У нас тут тоже дела есть. А по поводу вашего предложения, товарищ Левицкий, мы еще поговорим. Обсудим все и решим вместе. А предложения, конечно, заманчивые. Сейчас у нас время обеда. Если голодны, присоединяйтесь». «Спасибо, Василий Никифорович, мы попозже». Подполковник не хотел долго задерживаться на Красном Пролетарии, дел в НТПР было немало, да и товарищ Сталин привык заходить, как бы мимоходом, в институт и беседовать с Ахмеровым. Эти беседы тяжело давались Фариду Алимжановичу, но просачкивать, сославшись на отсутствие, он тоже не мог. «Себе дороже. До свидания, товарищи. Я сам покажу товарищу подполковнику все наши достижения». Левицкий подхватил Фарида Алимжановича под локоток и повел по своим владениям. «Как хорошо, что ты приехал. Я тебе не рассказывал, но я хочу создать на базе Красного Пролетария отраслевой центр фасонного литья, в основном стального литья в интересах станкостроения. Помнишь, ты рекомендовал посмотреть фильм года 2012-го или 13-го года выпуска «Джентльмены удачи»? Так я его посмотрел. А знаешь, почему я об этом говорю? В этом фильме Смайлик и Трешкин борются на заводе в Литейке, в огромной Литейке. А завод – Красный Пролетарий. Там еще следы бандитских дел в печах прятали, сталеплавильных. Вот я решил, что сейчас надо воплощать это в жизнь, пока есть 2 года времени. Тем более, Зубков обещал в течение 2 лет подвести саратовский газ в Москву. С топливом и электроэнергией будет все в порядке. И эвакуировать Москву, я думаю, не придется. Кстати, об эвакуации. Помнишь, в фильмах про начало войны толпы беженцев на дорогах, и немецкие самолеты их расстреливают? Так я понял, это бегут не местные селяне, в западных областях, тем более недавно присоединенных, никто не бежал из местных. Они ждали культурных немцев, которые наладят им нормальную жизнь. Даже среди местных евреев было мнение, что зверство немцев – это пропаганда большевиков. Это бежали семьи командиров РККА, местного начальства, назначенного Москвой, специалисты, прибывшие из центра. Так что, будешь разговаривать с самим, постарайся внушить, что всех этих товарищей к 1 мая 1941 года в зоне досягаемости немецкой фронтовой авиации быть не должно, им и в тылу работа найдется. А теперь смотри, в просторном помещении, условно говоря, слесарного участка лаборатории стояли несколько стеллажей и верстаков. Рядом с ними сиротливо стоял остов токарного станка типа 1:62. Все внутренности, да и наружности бывшего станка были аккуратно разложены на верстаках и стеллажах. Над ними корпели люди в синих халатах с мерительным инструментом в руках. Рядом стояли, видимо, чертежники с кроками и тщательно заносили размеры деталей. В качестве кроков на руках у чертежников были листы с фотографиями деталей, распечатанные на принтере. «Да, это сильно ускоряет работу», — отметил Ахмеров рационализацию Левицкого. «Понимаешь, Чертежей 1:62 в Ташкенте не нашлось, поэтому приходится снимать размеры с деталей. Ну, ничего, основное мы уже зафиксировали, осталось немного, потом будем прорабатывать с конструкторами и технологами и выходить с предложением на серийное производство. А потом, этот станок будет основой наших первых обрабатывающих центров. После того, что лабораторию на Красном Пролетарии освободили от работ по теме сверхпрочный бетон, потому что тему полностью забрал себе институт НИШП, а именно лично директор Алексей Алексеевич Гвоздев, из оборудования по этой теме в цехе остался лишь сварочный аппарат. Весь запас цемента, базальтового волокна и прочих ингредиентов вместе с малогабаритной бетономешалкой ушел в лаборатории НИШП. За дело взялись специалисты и сотрудникам НТПР осталось только по газетам наблюдать за успехами коллег. Гвоздев, как выдающийся специалист Советского Союза, сразу оценил перспективы сверхпрочного бетона и не только в деле создания легкой защиты для бронетехники. Эту тему со всяческим напряжением сил, как самую актуальную на данный момент, вела самая сильная бригада исследователей. Но и вопросы создания высокопрочных конструкций для промышленного и гражданского строительства не была оставлена вниманием. Поэтому все, что привез с собой Владимир Иванович из Ташкента, очень быстро перекочевало в закрома НИШП. И, слава богу, решили про себя Ахмеров и Левицкий, тем более с артиллерийского полигона пришли обнадеживающие результаты по обстрелу бетонных образцов, сделанных еще в стенах свечного завода. Обстрел проводился 45-миллиметровыми снарядами, аналогом самого распространенного калибра 37-миллиметровых противотанковых пушек немцев ПАК-35-36. И даже если снаряд пробивал бетонную пластину, поставленную перед лобовой броней танков БТ и Т-26, то пробить саму противопульную броню танка мощности уже не хватало, да и бетонную пластину не каждый снаряд пробивал. И это результат, практически, кустарных работ на ТПР. И это еще бетон не набрал максимальной прочности. Есть чем быть довольными. Работами заинтересовался и руководитель главного автобронетанкового управления, ГПТУ, РКК Павлов, Дмитрий Григорьевич. Впрочем, методическая рекомендация на адрес наркома Ворошилова уже отправлена с результатами обстрела и за подписями НИШП НТПР с положительным заключением ГПТУ. Так, что Владимир Иванович может с удовольствием работать на освободившихся территориях свечного завода над своими обрабатывающими центрами и станками с числовым программным управлением. За работу над ними он в нашей реальности получил степень кандидата наук. Фариду Алимжановичу тоже было о чем поведать Владимиру Ивановичу. Пришло письмо от майора Сергеева из действующей армии, с Холхингола, в котором он пишет, что начали поступать первые самолеты И-16 с пористым наполнителем в топливных баках. Проект «Люфа» тоже работает. Особенно после того, как к нему подключился Михаил Михайлович Громов, со своими старыми связями в НИИ ВВС РК. А штрафная эскадрилья, названная так с легкой руки Ахмерова, уже выросла в нормальный авиаполк. Прибыли сводные отряды инструкторов авиашколы и лучших курсантов. Первые две эскадрильи, уже скоро, отправляются на полевые аэродромы в районе боевых действий, вместе с подразделениями радиотехнического обеспечения узбекской армии. Наличие в них одной РЛС П-12 и двух П-18 должно надежно перекрыть не такой уж большой театр военных действий и обеспечит разведкой и целеуказаниями все нуждающиеся в этом части особой армейской группы, созданный там для отпора японцам. Хорошие новости пришли из Ташкента. Находящийся там Аксель Иванович Берг, иностранный шпион, работавший на военно-морской флот Швейцарии, освоился в новой для него обстановке и уже сделал макетный образец РЛС воздушного наблюдения на основе магнетрона из микроволновки и радиоламп, собранных умельцами Ташкента из всякого радиоутиля. РЛС получился метрового диапазона и мощности хватает только на дальность 60 км. Но лиха беда начала, у него уже есть задумки на дальность 200 км, поэтому он посылает Левицкому характеристики ламп и прочих комплектующих, которые надо будет добывать во время поездки в САШ. Этим новостям Левицкий тоже обрадовался. Он начал подсчитывать, за сколько времени до подлета к цели можно увидеть самолет, летящий на крейсерской скорости. Не считай, от 10 до 15 минут, для разных машин. Пойдем лучше поедим в столовой Красного Пролетария и я поеду домой. Корпус НТПР уже прочно ассоциировался у сотрудников с домом. Я, пожалуй, тоже поеду с тобой, сказал Владимир Иванович, домой. Сегодня здесь делать уже нечего. Глава 15. Сталин, Михлис и МХАТ. Товарищ Михлис уже было собирался уходить из кабинета Сталина после доброго и плодотворного разговора с вождем, как в слегка открытую дверь показалось лицо секретаря, который, обращаясь к Иосифу Виссарионовичу, сказал: «Товарищ Сталин, с проходной спрашивают, пришла делегация театра МХАТ, вы ее примете?» «Я, вроде, не планировал, но раз пришли, надо принять. Как вы думаете, Лев Захарович?» «Давайте примем, товарищ Сталин, хотя решать вам, они же не ко мне пришли». «Хорошо, давайте примем. Приглашайте артистов, а вы, товарищ Михлис, останьтесь, пожалуйста». Через несколько минут, необходимых для оформления пропуска и передвижения делегации до кабинета Сталина, в открытую дверь вошли Алексей Николаевич Грибов, Алла Константиновна Тарасова, Борис Николаевич Ливанов, Василий Иванович Качалов, Владимир Александрович Попов, Елизавета Сергеевна Телешова, Павел Владимирович Массальский и, наконец, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. «Вот и наш любимый МХАТ», — начал, было, товарищ Сталин, на секунду прервался и продолжил: «Здравствуйте, товарищи, рассаживайтесь, очень рад вас видеть, хотя и не догадываюсь, зачем я вам сегодня понадобился, хотя не скрою, очень рад снова видеть вас». Когда все расселись, слово взяла Ольга Леонардовна. Она объяснила свой приход беспокойством о судьбе некоторых товарищей, в том числе и работников МХАТа. Они 3 недели назад были направлены наркоматом культуры в командировку в Среднюю Азию, и с тех пор ни о ком из них нет никаких известий. Руководство театра и отдела культуры города Москвы отвечают, что направляли из наркомата непосредственно, поэтому спрашивать надо на самом верху. Вот они и пришли на самый верх. «Ну что же, спасибо за столь высокую оценку моего положения. Кажется, я смогу удовлетворить ваше любопытство и снять ваше законное беспокойство о судьбе товарищей. Товарищ Михлис, дайте, пожалуйста, вашу флешку». Произнеся эти загадочные слова, Сталин взял из рук Льва Захаровича предмет, больше похожий на маленький брелок от ключей. Проведя несколько манипуляций с предметом, напоминающим толстую большую книгу, он вставил флешку в специальную прорезь и нажал несколько клавиш на клавиатуре, как на Ундервуде, только изящнее, и провел еще несколько, почти неуловимых движений. На большом экране, находившемся сбоку от стола, за которым все сидели, загорелся белый прямоугольник почти на весь экран, и появилось цветное изображение. В огромном концертном зале происходило какое-то действие, похожее на торжественное заседание. На сцене в президиуме в нарядных костюмах сидели почти все те, о которых спрашивала Ольга Леонардовна, а за трибуной стояла монументально высокая Анна Андреевна Ахматова и благодарила узбекский народ и руководство за теплый прием и радушную встречу. Присутствовавшие, за исключением Сталина и Михлиса, завороженно смотрели на изображение на экране. «Теперь, товарищи, ваше беспокойство не имеет почвы?» – спросил Сталин. «Мы планируем в ближайшее время послать еще группу товарищей в специальную экономическую зону Узбекистан. Надеюсь, после увиденного, слово «зона» вас больше не пугает. Будем рассчитывать на ваше понимание. Зона специальная, на ней мы планируем испытать все возможные средства по улучшению производительности труда, улучшению условий жизни трудящихся, подъему культурного уровня населения. Потом все положительные элементы этого нашего эксперимента будем распространять на весь Советский Союз. А пока посмотрите на кадры Ташкента». Вождь опять что-то включил, и на экране пошли сюжеты из видеофильма, который Каримов показывал членам Политбюро в первый день прилета. «Товарищ Сталин, это все хорошо, но ведь эта вся страна превращала Узбекистан в рай земной, а хватит ли сил на всю Россию?» Это Павел Владимирович Массальский выразил, видимо, всеобщие сомнения творческой интеллигенции, а хватит ли на них добра, не пронесется ли ложка мимо их рта. «Не беспокойтесь, товарищ Массальский, большую часть того, что вы видели на экране, произведено руками узбекистанцев, придумано их учеными и инженерами. Кроме того, Узбекистан уже много чего передает в наши общие закрома. Вы все знаете про вымершие озимые на территории некоторых наших областей. Так, мы уже получили 100 тысяч тонн посевного зерна высокого качества для пересева. Уже сейчас мы получили больше 100 тысяч тонн хлопковолокна. Республика каждый год может передавать около 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. А почему же не передает?» — в простоте спросила Алла Константиновна. «Основная проблема – недостаточная пропускная способность среднеазиатской железной дороги. Будем решать. Поэтому, пока, будем снабжать из Узбекистана ближайшие районы Урала и Сибири. Туда ближе везти. Понятно, согласилась Тарасова. На этом беседа со Сталиным сама собой завершилась. Видимо, делегация приготовилась дать бой тирану и злодею, но в очередной раз, получив вежливый, радушный прием, вся сила духа вышла в гудок. Жертв сталинизма не получилось. Прощаясь со Сталиным и Михлисом, каждый член делегации не преминул поблагодарить товарищей руководителей, а в их лице всю родную партию большевиков за заботу о творческой интеллигенции и со своей стороны пообещал приложить все старания для того, чтобы претворить в жизнь решение правительства. Слова, которыми они это говорили, были разными, но смысл один и тот же. Мастера. Глава 16. Гремя огнем, сверкая блеском стали. Сразу после обеда в Итровской столовой красного пролетария, кстати, бесплатного, как в 70-е годы говорили, за счет месткома, вкусного и сытного, Ахмеров и Левицкий сели в МКУ, закрепленную за институтом, и поехали домой, в Кремль. Тем более, сегодня должен был закончить свою методичку с рекомендациями специалист по автобронетанковой технике, выпускник Академии механизации и моторизации Красной Армии майор Троицкий. Товарищ Ворошилов тоже был в курсе окончания работ по бронетанковой технике и хотел по возможности присутствовать при обсуждении доклада товарища Троицкого. Руководителем темы был Карапетян. Войдя в корпус института, Ахмеров и Левицкий были встречены горником Камаевичем, который начал с вопроса, обедали ли Фарид Алимжанович и Владимир Иванович, и, получив утвердительный ответ, сказал: «Вот и хорошо, потому что звонил Ворошилов, предупредил, что едет к нам и с минуты на минуту будет здесь. Обедать некогда». Действительно, едва успев раздеться и занять свои рабочие места, они услышали команду смирно, и в комнату вошел Климент Ефремович. Да не один. С ним вошел крепкий, невысокого роста военный с петлицами генерал армии, бритый под Котовского, блестящей головой, волевым лицом с крепкой нижней челюстью и ямкой на подбородке. На груди генерала армии сверкал, среди прочих наград, орден Ленина. Это был начальник ОПТУ Красной армии Дмитрий Григорьевич Павлов. И никаких усов а-ля Адик, как любили изображать Павлова в фильмах позднего СССР. Прежде чем вы начнете обсуждение методических рекомендаций по организации бронетанковых войск до середины 1941 года, товарищ Ахмеров, прошу принять к сведению то, что товарищ Павлов знает о том, кто вы, зачем вы здесь собраны и, в общих чертах, знает о событиях начала войны у вас, и о своей судьбе в вашей реальности. Товарищ Сталин продолжает доверять генералу армии Павлову и согласен с решением Наркомата обороны оставить его на посту начальника ОПТУРКА. Есть, товарищ маршал Советского Союза. Тогда начнем сразу с обзора вражеской техники, которая примет участие в нападении на СССР. Прошу вас, товарищ майор. Ахмеров предоставил слово Троицкому, и тот, скорректировав ход доклада, начал свое выступление. Он изложил состояние дел в танковых войсках вермахта, подчеркнув, что к началу польской кампании в немецких частях преобладали легкие танки. Например, к началу польской кампании немцы смогли произвести всего 150 Панзер-3 и 210 Панзер-4. Еще было 100 Панзер-38Т, чехословацких. Итого чуть больше 450 средних танков, или условно средних, как чешский танк, из общей массы в 2000. Тем не менее, хорошая организация процесса ведения боевых действий, налаженная связь и общее численное превосходство, особенно на важных участках, позволили немцам, при относительно небольших потерях, решить задачу разгрома основных вооруженных сил Польши в короткий срок. Германия учла уроки польской кампании во время войны во Франции в 1940 году. Бронетанковые войска ее были серьезно модернизированы. Это касалось и увеличения толщины лобовой, в основном, брони уже выпущенных танков и разработка более соответствующих условиям противотанковой обороны современных армий, новых модифицированных машин. Постепенно немцы пришли к выводу, что помимо развития ПТО-пехотных частей, в немецкой пехотной дивизии по штату было 80 противотанковых пушек калибром 37 мм, использование полевых и зенитных пушек для решения задач противотанковой обороны, на роль главной противотанковой силы выходит танк. Это подтвердилось в начальный период войны такими примерами, как танковое сражение под Дубно. Там во встречном танковом сражении сошлось больше единиц техники с обеих сторон, чем в боях под Курском в 1943 году. И несмотря на численное превосходство в танках у Красной армии, Разгром был страшный. Ворошилов, уже знакомый с материалами методички, спокойно отреагировал на слова Троицкого. А вот Павлов, знавший о своей судьбе, но еще не сформировавший для себя цельной картины первоначального этапа войны и своей роли, как начальника бронетанковых войск Красной Армии, в катастрофе, пытался возмущаться. Как минимум, на его лице читалась вся гамма чувств, что вы тут несете, да вы, подлецы, за это ответите, и если бы не присутствие наркома обороны. Во всяком случае, Дмитрий Григорьевич был готов к решительным действиям. Дальше товарищ Троицкий излагал роль самоходных артиллерийских орудий и установок в проведении операций, опять же, на основе опыта вермахта, потому что ближайший по времени опыт должен был состояться на полях французской кампании в начальный период войны с СССР. Как пример, майор привел действия Манштейна при захвате Крыма. В составе 11-й армии немцев не было ни одного танкового подразделения или части. Тем не менее, они успешно действовали против советских войск, имевших в своем составе танковые подразделения стрелковых и кавалерийских дивизий. Только в боях за Перекоп Красная армия потеряла 135 орудий, 112 танков и 10 тысяч пленных. Танки немцам заменяли самоходки типа «Штук-3». Они входили в состав пехотных частей немцев. Кроме того, нельзя недооценивать еще одну составляющую бронесил Германии – гусеничные и полугусеничные бронетранспортеры. Их немцы использовали не только как средство передвижения своей пехоты, но и как средство транспортировки тяжелого стрелкового оружия и как передвижные огневые точки поддержки пехоты в атаке и обороне. Обладая противопульной и противоосколочной броней не хуже, чем советские танки Т-26 и БТ, они играли свою роль в боевых действиях, иногда выступая как грозный противник нашим легким танкам. При оценке боевых возможностей Германии, в послевоенной литературе, при подсчете танков Германии и СССР, всегда говорилось о многократном преимуществе СССР в количестве танков. А если брать в расчет примерно одинаковые по силе машины, но не называемые танками, такие как самоходные артиллерийские установки, которых у нас практически не было, и тяжелые бронетранспортеры, аналогично, то счет получается не настолько уж разный, и эти методики подсчета сильно влияли на оценку ситуации в начальный период. Потом майор Троицкий говорил о нерациональной организации бронетанковых сил РККА в период 1940-41 годов. Причем он заметил, что Павлов был против организации мехкорпусов образца 1940 года, но решение было принято, несмотря на возражения начальника ПТУ.